«Мама!» – выкрикнул Юринай и вскочил с кровати. Рубаха, что на нем, была мокрой, но уже не от воды. Матросы пытались сбить его лихорадку тем, что было, но в этот раз это был холодный пот. Ученик мага рухнул с гамака и попытался встать, но на него тут же навалились двое матросов, среди которых был и лысый. «Держи его! Опять в море ловить будем!» — крикнул второй матрос, и парни быстро прижали к полу. «Пусти!» — разворачиваясь ужом, прошипел парень. «Держу!» — заломал Юриная лысый и кивнул на ведро воды, стоявшее рядом. «Обдай его!» Напарник отпустил парня и, подхватив ведро, вылил его на голову Юринаю. Тот зафыркал, замотал головой и перестал сопротивляться. Через минуту он уже спокойным голосом произнес «Пусти». Лысый отпустил его и кивнул на выход из трюма напарнику. Тот кивнул и умчался. «Оклемался?» «Нет», — мотнул головой Юринай. «Жжет все внутри». Напарник вернулся с тарелкой полной каши и куском вываренной солонины. Ученик принял свой паек и спросил. «Сколько я уже так?» «Третий день. Пару раз на дню вскакиваешь. Один раз с борта в воду прыгнул. Еле выловили». Юринай, чувствуя нарастающий жар в груди, принялся быстро поедать паёк. «Мы у порта стоим, на дальней стоянке», — продолжал пояснять лысый. «К нам адмирал на шлюпке подходил. Думали, у нас мор, что мы в порт не входим. Наш капитан отбрехался, что учитель твой медитирует». «Спрашивать будут крепко, когда встанем на якорь», — произнес второй матрос. «Будут, но то потом будет. Сейчас главное, чтобы он отошел», — кивнул лысый на Юриная. Тот, к слову, уже заглотил кашу и торопливо пытался прожевать мясо. «Как бы у тебя живот не скрутило», — обеспокоенно произнес матрос. Последний кусок Юринай доживать не успел. Жжение в груди снова выросло до такой степени, что стало невыносимо. Челюсти свело от боли, а спустя несколько секунд мир померк, и парень завалился на бок. «Давай в гамак его», — кивнул лысый напарнику. Как только они уложили парня, в трюм заглянул боцман. «Как он?» «Так же. Только сейчас пайку почти доесть успел», — ответил лысый и уселся на небольшой стульчик. «Смотри за ним», — произнес рыжебородый и вышел на палубу.